Глава 12. Версии в баре. Максиму Туманскому почему-то запомнился именно этот бар, который подполковник Микитович называл «Кентавр», хотя никакой соответствующей вывески на здании не было. И не сыграло никакой роли предупреждение местного начальника о том, что сюда лучше не ходить. Главное, что внутри было сухо, тепло и уютно в этот серый дождливый львовский день. Располагалось заведение на углу площади Рынок в полуподвальном помещении старинного дома. Максим, Илья и Валентина спустились по узкой лестнице в помещении без окон, где были 4 небольшие комнаты со столиками. Выбрали крайний столик в дальнем углу, чтобы спокойно поговорить, не опасаясь посторонних ушей. Официантка, молодая девушка в темном платье, подошла к столику с блокнотом. «Что будете заказывать?» «Водку с апельсиновым соком», — сказал Максим, снимая плащ. — Просто апельсиновый сок, — попросила Валентина. — А мне кофе и ликер «Старый Таллин», — добавил Илья. Когда официантка ушла, Максим закурил сигарету и откинулся в кресле. — Ну что, коллеги, подведем промежуточные итоги. Что мы уже знаем и что настораживает? Он выпустил дым и продолжил. Бусько за несколько часов до своей смерти в школьном музее кому-то шепнул, судя по анонимному письму, что-то вроде... «Что так долго пялишься на фотку? Себя отыскиваешь?» Принесли заказ. Максим отпил водки, разбавленной соком. Вероятнее всего, человек, которому он это сказал, в тот момент рассматривал какую-то фотографию. Возможно, ту самую, перед которой запнулся мальчик-экскурсовод. Если учесть, что на фотке были одни фашисты, то складывается вполне дурацкая шутка, соответствующая амплуа нашего покойника. «А что вы не пьете?» «Давайте по глоточку». Так вот, об этом случае можно было бы забыть, если бы спустя несколько часов Бусько не скончался в своем номере. Максим затянулся сигаретой. «Итак, прошу высказаться. Твое мнение, Илья». Илья допил кофе и поставил чашку на блюдце. «Не исключаю, что мы имеем дело с убийством. Кто-то из ветеранов обиделся на шутку Бусько. Может, она задела какую-то больную тему. Вечером этот человек пришел к нему в номер, заставил выпить водку, отсюда гематома на лице, и покойник умер от отравления алкоголем». «Мысль ясна», — кивнул Максим. «А ты что думаешь, Валя?» Валентина медленно отпила сок и открыла свой блокнот. «У меня есть новые данные экспертизы. В крови Бусько обнаружен феназепам». «Это что за лекарство?» «Сильное успокоительное, снотворное. И что самое важное, оно категорически несовместимо с алкоголем». Максим выпрямился в кресле. «То есть...» «Я звонила сестре Бусько по номеру, который дали в школе», — продолжила Валентина. «Выяснилось, что он давно принимает феназепам. Сильно страдал бессонницей после войны, а когда засыпал, кричал во сне. Снилась война. Бусько ведь не мог не знать, что водка для него все равно, что цианистый калий», — уточнил Максим. «Конечно нет. Любой врач, назначая феназепам, сразу предупреждает. С алкоголем смешивать нельзя. Их сочетание приводит к резкому угнетению жизненно важных центров головного мозга». Валентина перевернула страницу блокнота. «Последствия предсказуемы. Мгновенное угнетение дыхательного центра, остановка дыхания, глубокая кома и смерть». В полуподвальном помещении стало очень тихо. Только где-то играла приглушенная музыка, и изредка слышались голоса других посетителей. «Значит, появляется новая версия», — медленно сказал Максим, затушив сигарету в пепельнице. «Какая?» — спросил Илья. — «Самоубийство», — ответил Туманский. Бусько знал, что будет, если выпить алкоголь с феназепамом, и сознательно пошел на это. — «Но зачем?» — недоумевал Илья. — «Это очень отчаянный поступок. Бусько мог пойти на него только от безысходности. А вот это нам и предстоит выяснить». Максим допил свою водку с соком. — «Что произошло в музее? Кому он сделал замечание? И почему через несколько часов он, собственно, принял яд в виде водки?» Валентина закрыла блокнот и убрала его в сумку. «Есть еще один момент. Фотография с фашистами появилась в музее незадолго до первой экскурсии. И пока мы не знаем, кто ее принес и вставил под стекло». Туманский глянул на часы, покачал головой и поднялся из-за столика. «Ребятки, я должен вас покинуть. У меня срочные дела. А вы посидите еще». «Нет, нет, не надо вставать. На улице просто бяка. Сидите, отдыхайте». «Илюха, но что ты как не родной? Поухаживай за Валей. Все, адью. Встретимся вечером», —